«Левушка, сними феску с головы Леонида, а вы, капитан, снимите с его левой руки кольцо и положите все, ну, хотя бы на эту серебряную тарелку», — сказал сэр Оми, подавая мне через стол большое серебряное блюдо, с которого он снял высокий хрустальный кувшин. Пока мы с капитаном обходили длинный стол, чтобы подобраться к любимчику Леониду, спутник Брацана, уже давно нетерпеливо ерзавший на своем стуле, тихо говорил ему: «Оставьте, уйдем отсюда. Не надо никаких испытаний, ведь вы опять почти согнулись». «Замолчите, или я сейчас пристрелю вас», — зарычал Брацана в ответ. Я подошел к Леониду, имя которого я узнал только сейчас, снял феску безо всякого труда и положил ее на блюдо. Казалось, это очень удивило Брацана. Он как будто ожидал, что феску будет не снять с головы юноши. Я вспомнил, как напялил на меня флорентиец шапку дервиша, которую я действительно не мог снять, и поневоле засмеялся. Мой смех лишил Брацана остатков самообладания. — Посмотрим, засмеетесь ли вы через час, — прошипел он мне. Капитан что-то долго не мог снять кольцо, но сэр Оми, перегнувшись, посмотрел пристально на Леонида, и кольцо в тот же миг лежало рядом с феской. По указанию сэра Оми я поставил блюдо в широкий восточный камин. Он встал, обсыпал вещи уже знакомым мне порошком и поджег. Вспыхнуло большое яркое пламя, будто не одна маленькая феска горела, а целый сноп соломы. Смрад, но не от горелой материи, а точно запах падали, заставил всех зажать носы платками. Раздались два небольших взрыва, и пламя сразу погасло. Я распахнул по указанию и окно. Через некоторое время воздух очистился, и я подал сэру Оми блюдо, которое он велел мне отнести Брацана, что я и исполнил, поставив блюдо перед ним на стол. Вернувшись на место, я полюбопытствовал, почему капитан так долго не мог снять кольцо. Он ответил, что если бы не повелительный взгляд сэра Оми, он и вовсе бы его не снял. Глаза злодея Брацана жгли ему руки, как огонь, да и кольцо сидело на пальце Леонида, точно его приклеили вечным клеем. На блюде перед Брацана лежали жалкий, скрюченный кусочек меди, осколки черного стекла и бесцветный камень, похожий на кусок граненого стекла. Фески не было и в помине, если не считать горсти черной золы. — Уйдемте, прошу вас, Брацана, или хотя бы отпустите меня, чтобы я мог привести помощь, — умолял приятель. — Вы попросту глупец. Не видите разве что все это? Шарлатанство! Что могут сделать эти шантажисты против моего амулета? — заорал Брацана, вытаскивая дрожащей рукой из жилетного кармана треугольник из золота, в котором сверкал огромный черный бриллиант. По лицу сэра Уоми точно прошла молния, снова его глаза стали ярко-фиолетовыми. — Не желаете ли испытать силу вот этого талисмана? — спросил Брацана сэра Уоми, держа в руках дивный камень, сверкавший точно молнией в огне ламп и свечей. Подумайте еще раз о вашей жизни, Брацана, о всей вашей жизни и о том, что вы делаете сейчас. Вы отлично знаете, что эта вещь украдена у одного венецианца. Вы знаете, что ее венчали когда-то крест и звезда, символы любви. Вы знаете, кто кощунствовал и надругался над этой вещью, отрубив крест и звезду, и какая судьба свершилась над ним. Тверд, тих, почти ласков был голос сэра Уоми, и глаза его с состраданием смотрели на Брацана. Тем временем ужин, за которым почти никто ничего не ел, кончился. — Судьба свершилась? — Глупость его свершилась, — злорадствовал Брацана. — Дуракам туда и дорога. Не боженька ли ваш поможет вам сейчас сразиться со мною? — продолжал орать мне себя Брацана. Он положил на блюдо свой камень, от которого словно пошли брызги всех цветов, от светлого до погрово-алого. Глаза всех были прикованы к необычайной игре дивного бриллианта. «Ха-ха-ха! Ну, вот моя ставка за власть! Если ваш огонь превратит мой камень в такой же прах, — указывая на золу, издевался он, — продаю вам свою душу. Если же вещь сохранит свою силу, то есть мою власть, вам не уйти, и вы мой раб». Дергаясь с пеной у рта, орал Брацана. Лицо сэра Уоми стало суровым. Глаза метали искры не меньшей яркости, чем искры, испускаемые камнем. «Последний раз прошу вас, несчастный вы человек, одумайтесь. Идут последние минуты, когда вы еще можете избавить себя от непоправимого зла. Сейчас я еще в силах спасти вас, но после уже ни я и никто другой не сможет протянуть вам руку помощи». «Ага, струсили, сэр, спаситель!» — хохотал Брацана. «Бессильны так заблеяли овечкой? Ну, позовите к себе вашего спасителя, а вось тот покрепче будет!» Не успел он договорить кощунственной фразы, как Ананда подал блюдо сэру Уоми. Тот наклонился над ним, перебросил какой-то тоненькой деревянной палочкой бриллиант на свою тарелку, придержал его этой палочкой и, достав небольшой флакон, облил чем-то бесцветным камень. Поднеся свечу, он поджег жидкость, и она горела на его тарелке тихо и ровно, точно спирт. Брацана, не спуская глаз с огня, молчал, но лицо его выражало такую муку, будто жгли его самого. Я посмотрел на сэра Уоми и был поражен тем выражением сострадания, которое отражалось на его чудесном лице. Огонь погас. Сэр Уоми велел мне протереть оставшийся невредимым бриллиант и подать его Брацана. — Что же, цел? Чья взяла? Кто кому будет теперь рабом? — хрипел Брацана, дрожащими руками вырвав у меня свое сокровище. Но едва он прикоснулся к нему, как с диким криком уронил на стол. — Дьявол! Дьявол! Что вы с ним сделали? — завопил он, как зверь. Сэр Уоми протянул руку и тихо сказал. — Умолкни. Я предупредил тебя, несчастный человек, что теперь никакая светлая сила тебя уже спасти не может. Ты не способен вынести прикосновение любви и света и умрешь мгновенно. Последнее, чем я могу помочь тебе, это уничтожить мерзкую связь между тобою и теми, потерявшими человеческий облик, предавшимися черной магии кощунственными существами, которым ты обещал отдать жизнь за власть, славу и богатство. Он велел мне палочкой, которую мне подал, снять феску с головы Брацана и бросить ее в камин. Я обсыпал ее порошком и по приказанию И вернулся на место.